— зашипела на них Медуза. «Вы бы, милостивые государи, и в самом деле постыдились при знатных особых так ругаться. Зенки-то свои пьяные, разуйте, наконец!» Гуляки разом притихли и с невольной робостью взглянули в ту сторону, куда обратила свой призрачный лик Медуза. Хилые, изможденные фигуры, затянутые в уныло-серые чиновничьи мундиры, ханжески потупив очи, тихо следовали своей дорогой. «Ланцетники!» — прошептал мгновенно протрезвевший собутыльник Медузы дрогнувшим голосом. «О, это действительно важные персоны! И в каких чинах? Надворные советники, дипломаты! Да уж, как говорится, большому кораблю большое плавание! Эти уникальные существа и впрямь самой природой предназначены для высоких государственных постов. Они ведь начисто лишены и мозгов, и позвоночника». Все на минуту замерли в немом и почтительном изумлении, а потом, под впечатлением скромного достоинства государственных мужей, благопристойно расплылись в разные стороны. И вновь гробовая тишина нависла над морским дном. Но время шло, и вот уже полночь, час, когда темные силы предаются своему сатанинскому непотребству. Кажется, послышались голоса. «Да нет, креветки давно почивают. Это ночная стража, крабы полицейские. Вот они, упирая в скрипучий песок, закованные в непробиваемый панцирь ноги, волокут свою добычу в укромное место. Горе тому, кто попадется им в клешни. Ради наживы они ни перед чем не остановятся, пойдут на любое преступление, будь то убийство или лжесвидетельство. Все об этом знают, но ни один суд не осмелится подвергнуть сомнению их лживые показания. Даже электрические скаты, случайно сталкиваясь в сутолоке кораллового рифа с этими ужасными стражами порядка, бледнеют и тут же спешат куда-нибудь ретироваться от греха подальше. Что уж тут говорить о какой-то кисейной барышне, как актиния, у которой от страха сердце ушло куда-то в пятки ее бесчисленных щупальцев. Ох, и разговоров будет, если ее приличную даму обнаружат лежащей посреди улицы. Только бы эти членистоногие шуцманы ее не заметили, иначе потащат в участок к полицмейстеру, старому, поросшему мхом крабу, первому в округе мошеннику и развратнику, который давно уже пялит на нее свои сальные глазки. И тогда, тогда... Нет, об этом даже подумать страшно. Вот они приближаются. Сейчас, сейчас, еще один шаг, и кошмарные клешни неумолимо сомкнутся на ее безжизненно висящих конечностях, обрекая свою несчастную пленницу на позор и бесчестие. И тут вдруг содрогнулись темные воды, мощные коралловые деревья с жалобным стоном затрепетали, подобно хлипким водорослям, а вдали показалось какое-то тусклое, не от мира сего свечение. Крабы, скаты, каракатицы, морские черти и прочая нечисть испуганно пригнулись и, сломя голову, бросились кто куда в поисках убежища. Какая-то сверкающая, отсвечивающая призрачной синевой стена с невероятной скоростью летела навстречу, все ближе и ближе надвигалась эта люминесцирующая, огромная, как вселенная, нечто. Гигантские светящиеся плавники Тинтареры, демона смерти, вспарывали толщу воды, оставляя за собой глубокие, вскипающие пеной водовороты. И вот неистовый вихрь подхватил актинию в ее морской юдоле и с бешеной скоростью, завертев в своей дьявольской воронке, вознес в какие-то запредельные выси. В тех волшебных, сотканных из изумрудной пены империях не было ни насильников крабов, ни позора, ни бесчестия, ни страха. А ревущий демон разрушения продолжал бушевать, словно вознамерившись смести коралловую банку с лица дна. Это была настоящая вакханалия смерти, экстатический танец души, предчувствующий свою неизбежную погибель. Уже через несколько мгновений свет, если то лучезарное, ослепительное яркое сияние можно было назвать светом, померк в глазах преисполненной мистического ужаса актинии. Потом чудовищной силы толчок. Водовороты на миг замерли и стали все быстрее и быстрее вращаться в обратную сторону. Все, что было им всосано со дна, в их кошмарные воронки,